Игорь Дмитриевич Новиков. Чёрные дыры и Вселенная. Введение. В этой книге рассказывается об открытиях в астрофизике последнего времени, о чёрных дырах, о начале расширения Вселенной и о том, что её ждёт в будущем. Каждый читатель, конечно, слышал или читал о чёрных дырах. О них часто говорят и в передачах, и по телевидению, по радио, пишут в газетах, в журналах и в книгах разного жанра, от научных монографий до художественной и даже детской литературы. Откуда такая популярность? Дело в том, что черные дыры – объект совершенно фантастический по своим свойствам. Из всех измышлений человеческого ума, от единорогов и химер до водородной бомбы, наверное, самое фантастическое – это образ черной дыры, отделенной от остального пространства определенной границей, которую ничто не может пересечь. Дыры, обладающие настолько сильным гравитационным полем, что даже свет задерживается его мертвой хваткой. Дыры, искривляющие пространство и тормозящие время. Подобно единорогам и химерам, черная дыра кажется более уместной в фантастических романах или в мифах древности, чем в реальной Вселенной. И тем не менее, законы современной физики фактически требуют, чтобы черные дыры существовали. Возможно, только наша галактика содержит миллионы их. Так сказал о черных дырах американский физик Торн. К этому следует добавить, что внутри черной дыры удивительным образом меняются свойства пространства и времени, закручивающихся в своеобразную воронку. А в глубине находится граница, за которой время и пространство распадаются на кванты. Внутри черной дыры, за краем этой своеобразной гравитационной бездны, откуда нет выхода, текут удивительные физические процессы. Появляются новые законы природы. Черные дыры являются самыми грандиозными источниками энергии во Вселенной. Мы, вероятно, наблюдаем их в далеких квазарах, во взрывающихся ядрах галактик. Они возникают также после смерти больших звезд. Возможно, черные дыры в будущем станут источниками энергии для человечества. Замечательные открытия были сделаны астрофизиками при изучении Большого взрыва. Так называют наблюдаемое расширение всей Вселенной. Когда и почему началось расширение Вселенной? Что происходило сразу после начала расширения? Как и почему во Вселенной появилось вещество? Почему образовались галактики? Бесконечна ли Вселенная? Что ждет Вселенную в далеком будущем? Об этом говорится в предлагаемой книге. Возникает вопрос, почему мы рассказываем о черных дырах и о Вселенной в целом в одной книжке? Что у них общего? Что их объединяет? Ответ можно сформулировать очень кратко. С точки зрения физики, общим является сверхсильное поле тяготения. И черные дыры, и Вселенная в целом в современной науке исследуются релятивистской астрофизикой, ветвью астрофизики, занимающейся изучением процессов, где гравитационные поля столь сильны, что разгоняют движущиеся в них тела до скорости, близких скорости света, то есть до максимально возможных в природе скоростей. Ни в каких других объектах поля тяготения не достигают таких больших величин. Но есть и другая общая черта, свойственная и черным дырам, и Вселенной. Это их таинственность, загадочность, необычность. Свойства их кардинально отличаются не только от свойств предметов, окружающих нас в обыденной жизни, но и от свойств многих физических объектов и небесных тел, которые часто тоже далеко не тривиальны. Чем таинственнее загадка, чем глубже проблема, тем больше интерес она вызывает и у специалистов, и у всех интересующихся наукой. Эйнштейн, создатель общей теории относительности, писал: «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, это ощущение таинственности. А у черных дыр и у Вселенной вряд ли найдутся конкуренты по части их загадочности». Наконец, есть еще одно немаловажное обстоятельство, побуждающее нас рассказать об этих проблемах вместе. Известно, что Вселенная расширяется. В далеком прошлом плотность материи во Вселенной была колоссальной. Невообразимо огромны были энергии частиц, силы их взаимодействия. В таких условиях проявлялись совершенно новые законы природы. Кардинально менялись свойства даже пространства и времени. Такое состояние получило название сингулярного состояния. Как уже сказано, оно было во Вселенной в прошлом. С другой стороны, внутри черной дыры также неизбежно возникает сингулярное состояние. Поэтому иногда черную дыру называют лабораторией, в которой в миниатюре модулируется прошлое нашей Вселенной. Неудивительно, что проблемами эволюции Вселенной и черных дыр часто занимаются одни и те же ученые, в частности и автор этих строк. Еще на рубеже 13-14 веков люди говорили: «Не давай два объяснения, если достаточно одного». Мы посчитали необходимым привести несколько аргументов, заставивших нас объединить в одной книжке рассказ о проблемах, казалось бы, столь разных. Книга предназначена для тех, кто любит глубокие научные загадки. В ней говорится об отдельных особенностях, свойствах черных дыр и Вселенной, о том, как решаются одни проблемы и возникают новые. Конечно, при этом не ставится цель рассказать все и исчерпать вопрос. Такая цель была бы невыполнима для книги нашего жанра. Скорее, автору хотелось с помощью отдельных штрихов создать образ тех грандиозных проблем, которые решены или решаются релятивистской астрофизикой.